Доброго всем здравия! На народном славянском радио страница родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Василия Тредиаковского. Василий Кириллович Тредиаковский – русский поэт, переводчик и филолог. Один из основателей села ботанического стихосложения в России. Василий Тредиаковский родился 22 февраля 1703 года по старому стилю в Астрахани в семье священника. По настоянию отца учился в католической школе, основанной монахом ордена капуцинов Патрицием Миланским. Затем служил в церкви, но в начале 1722 года, оставив службу в церкви, 19-летним юноше отправился пешком в Москву для продолжения учебы, где с 1723 по 1726 год учился в Славяно-Греко-Латинской академии. Однако, как и Ломоносова, Тредиаковского не устроило обучение всей академии. В 1726 году Василий, благодаря помощи, отправляется в Голландию, живет в Гааге у русского посла. Затем, пешком добравшись до Парижа, с 1727 по 1730 год учится в Сорбонне, где, терпя нужду и голод, отучился 3 года. Здесь он участвовал в публичных диспутах, постигал математические и философские науки, был слушателем богословия, изучал за границей французский и итальянский языки. На родину вернулся уже ученым-филологом. Пожалуй, пора начать перемежать описание жизни поэта примерами его творчества. Первым прозвучит отрывок стихотворения «Строфы, похвальные по селянскому житию». «Счастлив в мире без сует живущий, как в золотый век, так и без врагов, плугом отческим поля орущий, а к тому же без всяких и долгов». Не торопится сей строй по барабану, флот и море не страшат его. Ябед он не знает, не обману, свой палат дом лучше для него. В нем всегда, или он виноградный, вяжет лозы к тычкам и шестам. В дни гуляет, когда те изрядны, по долинам, либо по стадам. Он в иной серпом день очищает ветви все негодные с дерев, добрый конем черен прививает, смотрит в хлебе, нет ли вредных плев, либо мед и сот кладет сам в каде, в ночь или бывает рыб-ловец, сам же иногда волны в дом ради, всех обросших он стрижет овец. Осень, как плодом обогатится, много яблок, груш и много слив. О, как полным сердцем веселиться, их величину, их зря налив. Ода «Вешнее тепло». Весна румяная предстала, возникла юность на полях. Весна тьму зимнюю облистала, красуйся все, что на землях. Уж по хребтам холмистым горы пред наши представляют взоры не белый сыри падший снег, но зелень из среды прозябшу, а соков нову силу взявшу, раскован лед на быстрый бег. Все ластовицы щебетливо, соглядуемо всеми есть, о птичка, свойство особливо, ты о весне даешь нам весть, как в круг жилищ паря поспешно, ту воспеваешь столь утешно, мы дом слепящую себе, из крупин, не в един слой глинки, и пролагающую былинки, в восторге зрим, дивясь тебе. Бурей, ярившийся здесь свистом, уже замкнул свой буйный зев. В дыхании теперь мы чистом, ревущих бурь не страшен гнев. Зефиры тонкие возвивают, на розгах почки развивают. Все в бодрость естество пришло. После возвращения на родину Василий Кириллович начал активную литературную деятельность. Напечатал перевод романа Поля Тальмана «Езда в остров любви» с приложением своих любовных стихов. Написанные самым простым слогом, они создали Тредиаковскому популярность у читателей, но вызвали бурное негодование духовенства и священного синода, который обвинил поэта в атеизме. С 1732 года Василий Кириллович Тредиаковский становится переводчиком при Академии наук, а в мае 1735 выступил в Академии с речью о необходимости реформы в русском стихосложении. Позднее написал на эту тему трактат «Новый и краткий способ к сложению российских стихов». В нем была изложена новая система стиха «Силлаба тоническая», основанная на регулярном чередовании ударных и неударных слогов. Система поэтических жанров классицизма, приведены образцы сонета, ронда, мадригала, оды. Эта реформа определила дальнейшее развитие русской поэзии. В 1745 году Тредиаковский получил звание профессора Академии наук одновременно с Михаилом Васильевичем Ломоносовым. В 1748 году опубликовал первый в русской науке опыт изучения фонетического строя русской речи «Разговор об орфографии». В числе прочих жанров в творчестве Тредиаковского было написание басен и притч. Басня «Петух и жемчужина». Петух взбег на навоз, а рыть начав тот вскоре, жемчужины вот он дарился воном ссоре, увидевший ее, что нужды говорит мне в этом дорогом, что глаз теперь мой зрит. Желал бы лучше я найти зерно пшеницы, которую клюем дворовые мы птицы. К тому же мне на себе сей вещи не носить, да и не может та собой меня красить. Итак, другим она пусть кажется любезна, но мне, хоть и блестит, немало не полезно. Басня «Пес Чван». Лихому псу звонок на шею привязать, велел хозяин сам через столб всем показать, что пес тот люд зело, за тем, чтоб прочь бежали, или палку б на него в руках своих держали. Но злой пес мня, что то его мзда удальства, стал спеси презирать всех лучшего сродства. То, видя, говорил товарищ стар годами: «Собака, без ума ты чванишься пред нами. Тебе ведь не в красу, но дан в признак звонок, что нравами ты зол, а разумом щенок». Притча «Леший и мужик». Из леших некто чуть уж не замерз зимою за лютостью стуж, да и за наготою. Увидевший мужик его взял в домик свой, в избушку теплую ввел и местечко дал в той, сам руки приложив к кустам своих, в них дует. Дивился леший тот, и мня, что он балует, причина у него тому дутью спросил. Мужик ему на то, как гостю доносил, что руки он свои озяблые тем греет. Сказал, а сам на стол в печи, что не имеет, то совокупно все тогда вот начал несть. И лешего с собой за стол зовет он есть. Сел леший с ним тот час. Мужик сперва из чаши на ложку почерпнул себе горячей каши. Ко рту свому принесши, дуть же стал. Вот леший пуще уж дивясь, еще спрошал, чего бы он ради дул, и так-то жарко было. Мужик тут отвечал, чтоб жаркое простыло. Вскочил из-за стола тогда тот леший вдруг и говорил: «Прощай, прощай навек, мой друг. Я не хочу пробыть здесь только и наслеком, не то чтоб вовсе жить с таким мне человеком. из коего из уст одних, да не одно, а именно сказать «тепло и студено». В 1752 году вышел двухтомный сборник Василия Тредиаковского «Сочинения и переводы как стихами, так и прозою», где поэт изложил свои взгляды на теорию поэтического перевода. В это время положение Тредиаковского в литературе и академии становится все более трудным. Возникают постоянные споры, литературные споры с Ломоносовым и Сумароковым. Взгляды Тредиаковского на стихосложение и структуру литературного языка не получили признания и поддержки и у новых поколений литераторов. Из-за осуждения со стороны Синода за сумнительность наиболее значительные поэтические произведения, философская поэма «Феоптия» и полное стихотворное переложение «Псалтыри» остались лишь в рукописи. Нападки на Тредиаковского усилились после выхода его исследования о древнем, среднем и новом стихосложении российском, в котором отдавалось предпочтение силлабической поэзии перед новейшей. Стихотворение «Похвала всякой милой». Пусть разлука в высшей мере нам грозит на много дней, верен я любимой Вере и пребуду верен ей. По судьбе неотразимой лишь она владеет мной, ей лишь быть моей любимой, лишь она, владыка мой. Ах, во всем ты вне сравнения, черт подобных больше нет, и умна на удивление, и прельщаешь целый свет. По судьбе неотразимой лишь она владеет мной, ей лишь быть моей любимой, лишь она, владыка мой. Ах, предмет моих желаний, к жару сердца снизойди, лишь к тебе моих страданий стон несется из груди. По судьбе неотразимой только ты владеешь мной, быть тебе моей любимой, только ты, владыка мой. Но когда союз поспешный заключит она тогда, я для веры безутешной уж потерян навсегда. По судьбе неотразимой лишь она владеет мной, ей лишь быть моей любимой, лишь она, владыка мой. Стихотворение «Сонет». Желает человек блаженства непреложен, сему высокий чин и сила тем, и честь. Тот счастье себе в богатстве чая ложно, приумножает все обилие, что есть. Роскошствуя иной сластями, сколько можно, не видишь, ослеплен, какая вон их лесть. Благополучно мнит себя неосторожно, и их на всякий час стремится выше взнесть. Ах, чувствует он сам тьмы целой недостатка, и множество свое зрит малым без придатка. Хотя достиг конца, но мил едва успех, иль тщетно дал ему хотение содетель. О, смертный, умудрись, безмерность каждый грех, а средство всех довольств едино – добродетель. Стихотворение «В крайностях терпение пользует». Не тело я болезнь стихами исцеляю, от зол унывший внутрь дух в бодрость восставляю. Кто в немощь телом впал, врачи того лечат. Хоть некогда больных лекарством в землю мчат. Кто ж духом заболел, такому б от Сократа долг помощи желать, оставив Гиппократа. Но ныне философ для многих странен есть, и мудрости прямой едва бывает честь. Так врачество даю болящим из пиита. К пиитам и у нас легла дорога бита. Будь пользуя пиит, когда увещевать, и силен сердце скорбь поспешно врачевать. о вы, в которых боль по беспокойству духа, крушится ли кто из вас от ложно в людях слуха, тщеславный ли язвит и жалит где кого, пригрубый ли блюет всем зевом на него, безумный ли какой ругает безобразно, от злобы стервенясь, иной порочит разно, ничтожит ли давно с презором гордый ферт, через сильного ль бедняк несправедливо стерт, по страсти ль чем тебя и нагло кто обидит, без всяких ли причин сверх меры ненавидит, или предпочтен тебе в способности другой, или врагом восстал нечаянно друг твой, или ухищренный льстец копает ров лукавно, на пагубе твоей возвысился бы он славно, или в очи ни при ком хвалить не пристает, кой за глаза в хулах при всех не устает, или словом страждет кто из вас навет поносный, и так, что жизни век затем ему несносный. А нельзя применить и от того уйти, не способа отнюдь к спасению найти. Послушайте, что вам Гораций предлагает, да о боли дух ваш не изнемогает. Как зло вас, говорит, спокоем разлучит, терпите, всяк терпя суровость умягчит. В 1759 году поэт Тредиаковский был уволен из Академии, но продолжал литературную деятельность, завершил переводы исторических трудов. Справедливая оценка творческой деятельности Василия Тредиаковского была дана только спустя очень многие годы. Его труды и сочинения были по достоинству оценены Александром Николаевичем Радищевым и Александром Сергеевичем Пушкиным. В середине лета 1768 года у Василия Кирилловича резко ухудшилось и без того ослабленное здоровье, которое к тому же проявилось на фоне крайней материальной нужды. В конце июля у поэта отнялись ноги. Явный мир Василий Тредиаковский покинул практически в нищете и забвении. Он скончался в возрасте 66 лет в Петербурге 6 августа 1769 года по старому стилю. Тело поэта было погребено на Смоленском кладбище. К сожалению, захоронение сие утрачено. В завершении выпуска передачи по творчеству поэта Василия Кирилловича Тредиаковского прозвучит стихотворение «Стихи, похвальные России». «Начну на флейте стихи печальны, зря на Россию через страны дальны, ибо вседнесь мне ее доброты, мыслить умом есть много охоты. Россия, мати, свет мой безмерный, позволь то чадо прошу твой верный. Ах, как сидишь ты на троне красно, небу российску ты солнце ясно. Красят иных всех золотые скиптры и драгоценно порфира, митры. С собой ты скиптр свой украсила и лицом светлым венец почтила. О благородстве твоем высоком кто бы не ведал в свете широком. Прямое само вся благородство, Божие ты ей светло изводство. В тебе вся вера благочестивым, в тебе примесу нет нечестивым. В тебе не будет веры двойные, тебе не смеют приступить злые. Твои все люди суть православны и храбростью повсюду славны. Чадо достойный таковой мати, везде готовы за тебя стати. Чем ты, Россия, не изобильна? Где ты, Россия, не была сильна? Сокровище всех добр ты едина, всегда богата, славе причина. коль в тебе звезды все здравьем блещут, и россияне, коль громко плещут. Виват, Россия! Виват, дорогая! Виват, надежда! Виват, благая! Скончу на флейте стихи печальны, зря на Россию через страны дальние. Сто мне языков надобно было прославить все то, что в тебе мило. Василий Тредиаковский – человек с очень непростой и даже в чем-то трагической судьбой. Так было угодно судьбе, что в России в одно время жили два самородка – Ломоносов и Тредиаковский. Но один был в некоторой степени обласкан судьбой и остался в памяти потомков, а второй умер в нищете и почти в забвении. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру.